Ночь Григорий пил самогон с Ермаковым и другими командирами, а наутро взял с собой Прохора Зыкова и уехал догонять 19-й полк. Не успел принять сотню и как следует ознакомиться с людьми, вызвали к командиру полка. Было раннее утро, Григорий осматривал лошадей, замешкался, явился только через полчаса. Он ожидал, что строгий и требовательный к офицерам командир полка сделает ему замечание, но тот поздоровался очень приветливо, спросил: «Ну, как вы находите сотню, стоящий народ?» И, не дождавшись ответа, глядя куда-то мимо Григория, сказал: «Вот что, дорогой, должен вам сообщить очень прискорбную новость. У вас дома большое несчастье. Сегодня ночью из Вешенской получена телеграмма. Предоставляю вам месячный отпуск для устройства семейных дел. Поезжайте». «Дайте телеграмму», — бледнее проговорил Григорий. Он взял сложенный в четверо листок бумаги, развернул его, прочитал, сжал в мгновенно запотевшей руке. Ему потребовалось небольшое усилие, чтобы овладеть собой, и он лишь слегка запнулся, когда говорил: «Да, этого я не ждал. Стало быть, я поеду. Прощайте». В сени он вышел, уверенно и твердо шагая, привычно придерживая шашку. Но когда начал сходить с высокого крыльца, вдруг перестал слышать звук собственных шагов и тотчас почувствовал, как острая боль штыком вошла в его сердце. На нижней ступеньке он качнулся и ухватился левой рукой за шаткой перильца, а правый проворно расстегнул воротник гимнастерки. С минуту стоял, глубоко и часто дыша, но за эту минуту он как бы охмелел от страдания, и когда оторвался от перил и направился к привязанному у калитки коню, то шел уже тяжело ступая, слегка покачиваясь.